Глава 11. В разговоре наступила пауза. Хана прикончила свой омлет и раздумывала, не приступить ли к блинчикам. «Ну, как тут у вас дела?» Эмма подняла голову и улыбнулась. Хана обернулась. За ее спиной стоял мужчина из кухни. Поварского фартука, который она видела на нем раньше, когда он махал ей рукой, уже не было. Теперь он, как и Эмма, был одет в джинсы и футболку. Вид у него был благодушный, но уверенный. Волосы чуть взлохмачены и прихвачены на висках сединой. Но во внешности и повадках чувствовался молодой дух, из-за чего трудно было понять, сколько ему лет. У него было атлетическое телосложение, и весь его облик отличался небрежной красотой. «Похоже, омлет зашел на ура», — заметил он с улыбкой, поглядывая на стол. «Да, было очень вкусно», — ответила Ханна. Мужчина снова улыбнулся. «Рад это слышать». Он подхватил пустую тарелку из-под омлета. «Кстати, меня зовут Майк». Не успела Ханна ничего сказать, как он добавил. «Слушай, как я понимаю, у твоего велосипеда колесо спустило? Так случилось, что сегодня к нам заглянул Макс, один из наших завсегдатаев, а он любит чинить разные вещи, у него золотые руки. Он сказал, что с удовольствием посмотрит, в чем там дело, если ты не против». Ханна не знала, что ответить. Ей не нравилось, когда чужие люди возились с ее вещами, да и денег, чтобы заплатить за ремонт, у нее не было. «Денег он с тебя не возьмет», — уточнил Майк, словно умел читать мысли не хуже Кейси. «Ему просто нравится все ремонтировать. И мне кажется, у нас здесь где-то была запасная внутренняя камера, которая, возможно, подойдет к твоему велосипеду». И Ханна снова, как и после слов Кейси, удивилась. Откуда в кафе вдруг взяться запасной камере? «Я держу здесь кое-какие запчасти для своего велика», — объяснила ей Эмма. Ханне уже второй раз подряд показалось, будто люди читают ее мысли как открытую книгу, и от этого ей стало не по себе. Майк поглядел на расставленные на столе тарелки и предложил. «Давай так, почему бы тебе не поговорить с Максом? Если захочешь, чтобы он починил твое колесо, отлично, если нет, невелика беда. Я сейчас перемою пустые тарелки, а те, на которых еще что-то осталось, унесу обратно в кухню. Там еда не успеет остыть, а если и остынет, подогреть недолго». Он посмотрел на Ханну и снова улыбнулся. «Хорошо я придумал». Ханна не была в этом уверена. Вопросительно глянула на Эмму. «Я познакомлю тебя с Максом, если хочешь», — жизнерадостно ответила Эмма. «Он ужасно милый». Ханна помедлила, потом кивнула. «Ладно», —